Глава 20. В тот вечер об этом странном дураке, который подпортил нам ужин, мы больше не вспоминали. Некогда было. Во-первых, нам торт принесли, шоколадный, который оказался просто бомбовым. Я вообще шоколадные торты люблю, а этот был просто что-то с чем-то. Еще и вишенок не пожалели, как я и просил. В общем, полное блаженство. Во-вторых, мы же с девчонками в парке гуляли. Какие тут могут быть еще мысли? Весело было, между прочим. Сам концерт мне не очень понравился. Слишком шумно, и слова плохо слышно. Вокалист что-то орет громко, а вот что именно, поди, разбери. Зато вот подружка у Дашковой ничего оказалась. Правда, выше меня на полголовы, но очень неглупая девчонка. Цветкова Алиса ее зовут. Баронесса родом из Ростовского княжества. Она тоже, как и я, только на первый курс пошла. Правда, я в темном классе учился, а она в багровом. Мне Нарышкин сказал, там они магию крови подробно изучают вроде бы. Я особо не вникал. После концерта мы еще немного погуляли, съели по мороженому, сока попили. Потом договорились на следующих выходных опять встретиться и разъехались. Девчонкам нужно было в школу возвращаться, а я вместе с ними проводить-то нужно, мало ли чего. Лёшка с нами не поехал и остался ночевать в Белозерске. К нему там вроде бы в воскресенье родители должны были в гости приехать. На него жалко было смотреть, когда он нас провожал. Понятное дело, с нами-то веселее, чем в пустой квартире сидеть. Но я все воскресенье продрых без задних ног. Просто отличный денек выдался. За окном дождь, я сплю. Что еще нужно для отличного выходного? Вот бы еще старуха Огородникова на глаза не показывалась. А так целых 3 раза приходила, спрашивала, не забыл ли я про уговор ей помочь, склеротичка. Устал ей одно и то же повторять, что мы с князем на среду решение его вопроса наметили. Так по урокам у нас лучше всего получается. В конце концов, я ей пригрозил, что если еще раз разбудит, вообще не поможем. Только после этого и успокоилась. А в понедельник утром меня ждал сюрприз. Перед тем, как выйти из комнаты, я увидел на полу записку, которую кто-то мне под дверь просунул. Вот такую. «Сегодня в 9 вечера старая конюшня. Приходи один. К.С.» «Ага. Вот это интересное дело. Я даже сразу проснулся окончательно, когда это прочитал. Где находится старая конюшня, мне было известно. Древнее деревянное здание возле развалин жилого корпуса. Оно уже давно заброшенное стоит. Это раньше все на лошадях ездили, а сейчас кому оно нужно? Вот и стоит себе без дела. Ну и что значит КС? Тоже никакого секрета. Других знакомых, кому могли подойти эти буквы, кроме Кости Собакина, у меня не было. Так что нечего здесь и думать. Ох, как же мне не терпелось поскорее дождаться этих 9 часов вечера. Даже Лёшка заметил, что я весь дёрганый. Спросил, что случилось, но пришлось отбрехаться. Дело же пока совсем секретное, а потом видно будет. Вечером зарядил ливень. Да такой сильный, что я думал, смоет наш китеж. Лило, как из ведра. Я надеялся, что до 8:30 он прекратится. Не хочется же по грязи топать в конюшню. Но нифига. Как пошел в 6 вечера, так и лупил, что есть силы. Зонта у меня никогда не было, я их терпеть не могу, а вот дождевик был. Они к комплекту формы полагались, которую нам при поступлении выдавали. Хороший дождевик оказался, несмотря на то, что топать от общаги до конюшни нужно было 20 минут. Он так и не промок насквозь, да и тепло в нем было, классная штука. Вот только в грязи весь измазался по колено и в ботинке воды набрал. Ну как тут по-другому, если такой дождяра? Хорошо, что вообще не утонул где-нибудь по дороге. Было бы неудивительно. Скрипнула входная дверь в конюшню, которую не смазывали, наверное, уже 100 лет. А потом я увидел, что меня здесь и в самом деле ждут. Хотя сомневался до последнего. Вдруг шутка. Но нет, пробивается огонек сквозь щели в досках. Было слышно, как где-то рядом капала вода, которая сочилась сквозь дырявую крышу. Причем в нескольких местах сразу. Внутри конюшни было сыро, неуютно, а еще как-то неприятно пахло. Не знаю, чем именно. Может быть, там несло от старого сена, а может быть, от лошадей запах остался. Короче говоря, мне он не нравился. Я включил фонарик и пошел вперед на свет. С каждым шагом внутри становилось теплее почему-то. И сырость уходила. Странное дело. Испарялась она, что ли? Конюшня была довольно длинной, так что до стойла, из которого лился свет, я топал несколько минут. Осторожно открыл дверь, из-за которой лился свет, и удивленно уставился на двух незнакомых людей, парня и девушку. По внешнему виду они были примерно того же возраста, что и собаки, но вот самого Кости не было. В воздухе над ними висел небольшой светящийся шар, который давал одновременно свет и тепло. Да и вообще, место было оборудовано для встреч. Пара лавочек, стол, даже небольшой шкафчик имелся. Видимо, не первый раз здесь ребята собирались. «Ну, привет, парень», — улыбнулась девушка, которая смотрела на меня с любопытством. «Нам тут сорока на хвосте принесла, что ты очень сильно змеиным орденом интересуешься. Или врут люди?» «Правду говорят», — сказал я и закрыл за собой деревянную дверцу, отчего внутри сразу стало как-то теплее и уютнее. «Тогда садись, поговорим», — сказала девушка и указала на лавочку напротив себя. Я сел на лавочку, посмотрел по сторонам и сказал. «Меня Макс Темников зовут, если что». «Угу», — хмыкнул парень. «Знаем мы, как тебя зовут, да и вообще наслышаны про твою персону. Поэтому и встретиться с тобой согласились». Немного помолчали, внимательно разглядывая друг друга. Парень был тот еще здоровяк, плечи шире моих раза в три, не меньше. Девчонка, наоборот, хрупкая блондинка с яркими зелеными глазищами. Но и взгляд у нее был такой, как будто она обладала даром насквозь людей просвечивать и догадываться, о чем они думают. «Василий Медведев», — сказал молодой человек и протянул мне руку. «Пятый курс, стихийный класс, если что». «Приятно познакомиться», — ответил я. «Гвоздева Варвара», — кивнула мне девушка. «Четвертый курс, кленовый класс». «Лесничиха, значит?» — спросил я. «Знаю я двух парней из твоего класса». «Ага», — улыбнулась она. «Я в курсе, что ты с ними познакомился. Правда, они с того момента до сих пор на занятия не ходят, в медицинском блоке лежат. Говорят, редкой болезнью захворали». «Ерунда», — махнул я рукой. «Скоро отпустит. В следующий раз будут головой думать, а не жопой». «А ты мне нравишься, Темников», — рассмеялась она. «Наглости тебе не занимать». «Ты тоже ничего», — ответил я. «Но я уже дружу с одной девчонкой, так что извини. Пока потерпи». «Как скажешь», — кивнула она. «Если немного, то потерплю. Ты мне лучше скажи. Правду говорят, что ты сам в искажение ходил и проклятие уничтожил». «Вообще-то это секрет», — серьезно сказал я. «Никто об этом не знает». «Какой же это секрет, если об этом весь Китеж говорит?» — спросил Медведев. «Секрет — это когда об этом лишь двое знают хотя бы. Да это уже не секрет получается, судя по моему опыту». «Ну, мало ли о чем говорят», — пожал я плечами. «Знать-то не знают. Да и Орлов сильно ругался потом». «Нам можешь сказать», — доверительно сообщила мне Варвара. «Директора школы здесь нет, так что ругаться никто не будет. Ну а для того, чтобы разговор у нас продолжился, секрет разболтать придется». «Ладно», — согласился я. «Но только при условии, что и вы потом на мой вопрос ответите». «Договорились», — пообещала Гвоздева. «Тогда правду говорят», — сказал я. «В искажении я был и крысе голову отрубил». «Какой крысе?» — спросил Медведев. «Ну, там внутри искажения крысы были. Одна жирная такая, большая, как собака. Вот я ей голову энергетическим мечом и отрубил». «Это ты, наверное, проклятие говоришь, которое было в виде твари», — предположила девушка. «После смерти этой крысы осталось что-нибудь?» «Ага, оранжевый магический кристалл. Я его уже продал». «Молодец, уважаю», — одобрительно кивнул Василий. «Собакин помог?» «Угу», — кивнул я. «Мне Нарышкин сказал, что ему можно доверять». «Правильно сказал», — подтвердила девушка. «По части что-нибудь продать, купить или найти нужного человека, равных Константину просто нет. Так что даже не сомневайся, он парень честный». «Да я и не сомневался, меня дурить к себе дороже. Потом аукнуться может нехорошо». «Все правильно», — — серьезно сказал Медведев. «В нашем деле такое прощать нельзя. Слишком дорого эти кристаллы иногда обходятся. Ну, теперь задавай свой вопрос. Будем считать, что мы тебе верим. Не похож ты на хвостуна, и по делу вроде бы все рассказываешь». «Расскажите мне про Змеиный Орден побольше», — попросил я и поерзал от нетерпения на твердой, как камень, лавочке. «Побольше — это понятие относительное», — сказала Варвара. «Так можно и до утра проговорить. Ты бы задавал вопросы конкретнее». «Ну, тогда для начала вот что. Он существует?» «Даже не сомневайся», — заверил меня Василий. «Сам подумай. Не будем же мы от нечего делать с тобой встречаться в такую погоду». «Хорошо, тогда второй вопрос. Нарышкин мне рассказывал, что члены Ордена на всяких монстров охотятся, которые из искажений сбежали. Это тоже правда?» «Правда», — вновь подтвердил Медведев. «В нем состоят в основном те, кто специализируется на ликвидации искажений». «И те, кто потом планирует в черный плющ поступить и убийцей чудовищ стать», — добавила девушка. «Хотя последнее не обязательно». «А вы кто такие?» — спросил я. «Слушай, Максим, ты обещал, один вопрос будет, а это уже третий», — улыбнулся парень. «Ты лучше скажи для начала, тебе это зачем? Неужели ты тоже надумал убийцей на чудовищ становиться? Я тебе сразу скажу, никакой романтики в этом деле нет. Так что если ты думаешь, что это интересные прогулки и все такое, то я тебя сразу огорчу. Обывательские разговорчики». «Зачем, зачем? Вот что за вопросы? Не скажу же я, что мы так с Дорианом договорились. Ему чистая энергия для возрождения, мне опыт и магические кристаллы». «А я ни о чем такому не думаю», — пожал я плечами. «Просто дело уж очень прибыльное. Я хочу после школы себе дом новый купить, чтобы с родителями не жить. На него денег нужно много». «Достойный аргумент», — одобрила девушка, и в ее зеленых глазах появился яркий огонек. «Финансовая независимость от родителей — это всегда хорошо». «А что, со стариками своими крепко поссорился?» — спросил Медведев. «Не, но жить буду отдельно. Пусть все сами по себе будут». «Понятно», — усмехнулся он и погладил подбородок. «Проблемы поколений и всякое такое дерьмо. Я со своими тоже не особо лажу. Так что я тебя понимаю. Лезут в мою личную жизнь, как будто право на это имеют». Василий помолчал несколько секунд, махнул рукой и продолжил. «Ладно, бог с ними. Между прочим, я и Варвара одни из старших Змеиного Ордена, если хочешь знать». «Ясно. Значит, от вас зависит, кого в него принимать, а кого нет?» — спросил я. «Ну, не совсем», — сказала Гвоздева. «Есть еще несколько ребят, но их тебе пока знать не нужно. Потом как-нибудь, если вступительные испытания пройдешь». «Секретики, значит?» — улыбнулся я. «Это хорошо, люблю всякие тайные дела». «Ну, а как без секретов?» — рассмеялся Медведев. «Иначе нас бы уже не было давным-давно. А так Орден уже лет 100 существует. Почти все считают, что это красивая школьная сказка, и нас это вполне устраивает». «Неужели никто из преподавателей не знает?» — недоверчиво спросил я. «Может быть, кто-то и догадывается. А так, чтобы знали, доказать ведь сложно». Парень посмотрел на Варвару и добавил. «Хотя врать не буду, парочка преподов знают. Но об этом в другой раз. Секретики, как ты говоришь». «Понятно», — кивнул я. «Тогда давайте вступительные испытания проходить, раз мне ничего пока знать нельзя. Чего зря время терять? Только вы мне перед этим расскажите, как это все работает. Вдруг мне не понравится». «Что именно работает?» — уточнила девушка. «Ну, вообще, вот это все. Как вы заказы получаете, как деньги делаете?» «Ничего сложного», — сказал Медведев. «Берем заказ на доске в Белозерске, оговариваем заказчикам плату и подбираем команду в зависимости от монстра. Деньги делим на всех, кто участвует. Все по-честному, Макс. Никто никого не обманывает. Среди нас крыс нет, если ты об этом». «Да нет, я просто... Интересно же, как оно у вас устроено?» — честно ответил я. «А как вы узнаете, что за монстр?» «По-разному», — ответила Варвара. «Обычно, когда с заказчиком разговариваем, то все понятно становится, когда они нам проблему описывают. У всех тварей ведь свои собственные повадки имеются. Хотя без сюрпризов у нас не обходится, всякое случается. Бывает и так, что вовсе за дело не беремся, когда подробности узнаем. Хотя все у нас ребята талантливые, Некоторые монстры нам не по зубам. Ну и все-таки не дипломированные убийцы-чудовищ. Скорее, продвинутые любители. Ну, еще и с наемниками бывает работаем, — сказал Медведев. А иногда, наоборот, ругаемся. Но об этом тоже давай в другой раз. Не для сегодняшнего вечера разговор. Понятно. А если я сам монстра нашел, тоже команду соберем, если что? — уточнил я на всякий случай. — В каком смысле сам нашел? — удивленно спросил Василий. — Как это? — Ну вот я, например, умею их чувствовать. Значит, могу и сам найти. Случайно. Парень с девушкой переглянулись между собой и уставились на меня так, будто только что увидели. — Это что же, у тебя дар такой есть, энергию искажения чувствовать? — спросила Варвара. — Ага, сейчас вот возьму и расскажу, как оно на самом деле. «Почему дар? Просто чувствую, и все. Оно ведь само так работает». «Да нет, Макс, само оно так не работает», — с улыбкой сказала она и прищурилась. «Только у тебя разве что. Какой-то интересный молодой человек. Не зря про тебя столько слухов в школе ходит». «Их еще проверить нужно, эти слухи», — сказал Медведев и посмотрел на меня. «Ну так что, Темников, в испытании участвуешь или тебе подумать нужно?» «Чего тут думать? Участвую, конечно». «Вот и славно», — кивнул он. «Тогда жди. Представится подходящий случай. Дадим знать, а пока будем считать, что знакомство прошло в теплой и дружественной обстановке. Правильно я понимаю?» «Правильно», — ответил я. «Только у меня еще один вопрос есть». «Да ты весь состоишь из одних лишь вопросов, как я посмотрю», — хохотнула Варвара. «Ну, задавай чего уж. У меня есть друг, Лешка Нарышкин. Он на втором курсе учится. Можно я и ему про орден расскажу? Вдруг он тоже на вступительное испытание согласится?» «Успеется еще», — ответил Медведев. «Давай сначала с тобой разберемся, а потом уже видно будет». Эх, не получилось так, чтобы сразу и Лешку сюда притащить. Ну ладно, времени впереди много. Пока буду сам разбираться, что тут к чему в этом змеином ордене. Самое главное, что он вообще существует, а остальное уже дело техники. Белозерск. Офис наемного отряда «Могучие волки». Шишак смотрел на Витю Колесова и никак не мог понять, что за херню он несет. «Ты что, Буфет, совсем своих стероидов пережирал? Какая нахрен больница? Он ведь позавчера мне докладывал про свою встречу с этими пацанами. Вот на этом самом месте стоял, живой и здоровый». «Ну да, босс, так оно и было», — шмыгнул носом Буфет. «В воскресенье здоровый был. Вчера тоже его видел. Пьяный на Приозерном бульваре лазил, баб снимал. А сегодня вот из больницы звонил, лекарство просил получше. Всю палату кровавым дерьмом обделал». «Бред какой-то», — сказал Шишаков и отпил немного виски. «Чего нужно было сожрать такого? Не похоже это на фитиля. Такой, как он, может и гвозди в желудке переваривать». «Вот и я думаю, что бред. Он говорит, что к нему вроде бы демон какой-то пришел, сказал пару ласковых, и у него это самое началось». «Как пришел? Когда?» «Говорит, что во сне приходил. Предупреждал, чтобы забыл он про пацанов тех навсегда». Колесов немного помолчал, будто не знал, говорить ему еще что-то или промолчать, но потом решился. «Еще вот какая хренотень, босс!» «Ну, говори! Что стоишь, сопли жуешь? Или в тебя опять стакан захерачить?» «Фитиль сказал, что демон этот... В общем, демон этот говорил ему во сне, чтобы и вы про пацанов навсегда забыли, вот что», — выпалил Витька. «И про тайник, чтобы тоже забыли. Предупредил, вроде как, получается». «Ты что плетешь, дебил? Сам понимаешь, что говоришь?» — начал закипать Шишак. «Как в такую херню верить можно?» «Да я и не верю», — пожал плечами Буфет. «Просто подумал, Фитиль-то в больнице». «Пошел вон, кретин! А то я тебя сейчас пристрелю, идиота! Ну, урод!» Шишак спешно открыл ящик стола и завозился в поисках пистолета. Колесов пулей выскочил из кабинета и закрыл за собой дверь. Буквально через секунду об нее грохнулся очередной стакан с виски. Громила вытер пот со лба и подумал, что он и в самом деле идиот. Как можно верить в россказни Фитиля? Вот, сука, чуть не подставил его перед боссом. Руку ему съездить сломать, что ли?